Никто больше не может посещать все три наши библиотеки. И это совсем не смешно, это трагично. Я-то допущен во все три крыла и часто пользуюсь правом читать все, что пожелаю, но ради вашего душевного спокойствия, во имя нашей дружбы, умоляю вас, довольствуйтесь тем, что найдете в центральном крыле». Затем он погрузился в тяжкое молчание, обычно не свойственное ему в те часы, когда они с отцом Нилом оставались наедине. И пришлось обескураженному преподавателю экзегезы волей-неволей ограничиться теми сокровищами, что таились за дверью, открывавшейся его единственным ключом. При внимательном чтении становится ясно, что основной автор Евангелия от святого Иоанна хорошо знал Иерусалим, имел в столице связи. Это был просвещенный, зажиточный иудей, тогда как сам апостол Иоанн вырос в Галилее, был беден и малограмотен. Как же он мог создать подобный текст, носящий теперь его имя? Лица студентов мрачнели все больше по мере того, как он развивал свою мысль. Некоторые неодобрительно покачивали головами, однако никто не произносил ни слова. Это молчание аудитории тревожило отца Нила больше всего. Его ученики сплошь отпрыски самых консервативных семей страны. Каждый из них оказался здесь не случайно. Завтра они станут передовым отрядом церкви хранительницы догматов. И зачем только его назначили на это место? Как хорошо было работать одному, в тишине. Отец Нил понимал, что всех своих выводов открывать ученикам не стоит. Но он и вообразить не мог, что настанет день, когда уроки толкования священных текстов станут для него такими трудными и опасными. Когда он сам учился в Риме, все казалось таким простым и легким рядом с Рембертом Лиландом, исполненным горячей братской приязни. Первый удар колокола, зовущего к мессе, неторопливо поплыл в воздухе. «Благодарю вас и всего доброго. До будущей недели». Студенты встали с мест, собрали свои записи. Коротко стриженный семинарист в сутане замешкался, дописывая несколько строк на маленьком листке из тех, которыми монахи пользуются, чтобы перекинуться парой слов, не нарушая тишины. Пока молодой человек, прикусив губу, складывал листок вдвое, отец Нил рассеянно заметил, что ногти юноши обкусаны. А тот, наконец, встал и прошел мимо преподавателя, даже не взглянув на него. Пока отец Нил переодевался в церковное облачение в ризнице, где приятно пахло свежим воском, тот в сутане проскользнул в общую залу и подошел к шкафчикам, отведенным для святых отцов, бросил проворный взгляд вокруг, чтобы убедиться, что в зале никого нет. И вот уже рука с обкусанными ногтями сунула сложенный листок в шкафчик отца-настоятеля. Глава 12. Если бы не венецианские бра, рассеивающие теплый приглушенный свет, лишенные окон зала выглядело бы мрачной. Всю ее длину занимал стол из вощеного дерева, за которым стояли 13 кресел, касающиеся спинками стены. В центре высилось некое подобие трона в неаполитанско-анжуйском стиле, обитого пурпурным бархатом, а по обе стороны от него по 6 кресел попроще, хотя и с подлокотниками, украшенными львиными головами. Драгоценные занавеси входной двери маскировали ее массивную броню. Около 5 метров отделяло стол от противоположной, почти голой стены. В кирпичную кладку был вмурован темный деревянный щит. На фоне красного дерева, выделяясь своей мертвенной бледностью, белело окровавленное распятие, выполненное в янсенистском духе в свете 2 скрещивающихся прожекторов, спрятанных над центральным троном. На этом троне никто никогда не сидел, да и впредь не будет. Он призван напоминать членам собрания, что присутствие учителя, главы Союза Святого Пия V, хотя и чисто духовно, зато вечно. Иисус Христос, Бог воскресший, на протяжении уже 4 столетий восседает на нем в духе и истине, окруженный 12 верными апостолами, 6 одесную, 6 ошую, в точности так, как за той последней трапезой, которую он разделил с учениками 2000 лет назад в высокой зале одного из домов западного квартала Иерусалима. Все 12 кресел были заняты людьми в широких стихарях с низко надвинутыми капюшонами. Лица были скрыты простой белой тканью, так что на виду оставались лишь глаза, а длинные рукава умышленно скроены с таким расчетом, чтобы скрывать запястья и даже пальцы участников.